Глава вторая. Френ есть Френ. Как только Вега и Флафанора вбежали в липовый дом, они увидели Френ. А та смотрела на Пегги, и глаза у нее были как блюдца. «Напарница? То есть передачу буду вести я и еще кто-то?» «Не кто-то, а Вега», — терпеливо объяснила Пегги. «Но какая из Веги ведущая? Совершенно бездарная, бестолковая, никудышная. Прости, Вега, но это правда». «Да ничего страшного», — отозвалась Вега, зачерпнула полную ложку джема из банки на столе и отправила себе в рот. Она давно привыкла к Френ. «Френ!» — не сдавалась Пегги. «Патриция, продюсер, настаивает на том, чтобы одной из ведущих была ведьма. Она хочет, чтобы на этот раз передачу вели двое — ведьма и фея». «Ну, конечно! Она наверняка мечтает, чтобы передачу вообще вела ведьма, лишь бы не фея. Раз уж ее ведет фея, то пусть получит ведьму в придачу. Думают, я одна не справлюсь». Флафанора пожала плечами. «Может, она и права». «Френ, никто не хочет от тебя избавиться», — успокаивала Пегги фею. «Сама подумай, ну что это будет за жабида-корябида без тебя?» «Передача называется «Жабида-корябида»?» — спросила Вега. «А почему?» «Понятия не имею», — честно ответила Пегги. «Френ придумала название давным-давно». Френ горделиво подняла голову и погладила свою пышную прическу так, что она закачалась. «Да, это я придумала, и всем понравилось. Потому что «жабида-корябида» значит «настоящий гений» на языке фей». «Что, правда?» — недоверчиво спросила Вега. «Разумеется», — заявила Френ. «Вот тебе пример. Как-то раз Джули Джамбо Винкс сказала мне, что у Криспи прическа похожа на горелый манго. Но я тут же отправилась к Криспи и сообщила ей об этом. И сделала ей нормальную прическу. А вечером Джули как раз представилась отличная возможность полюбоваться новой прической Криспи, когда они вцепились друг другу в волосы. И Джули Джамбо Винкс крикнула мне: «Ах ты, жабида-корябида!» И я подумала: «Ну, конечно! Я и правда настоящий гений и отлично умею делать прически». Вега удивленно на нее уставилась. Пегги устало плюхнулась на диван. «Френ, если ты согласишься вести передачу вместе с Вегой, я увеличу бюджет в 3 раза, так что ты сможешь чаще менять наряды во время съемок». «Ладно, договорились», — согласилась наконец Френ и, бормоча что-то про парикмахерскую, вылетела в окно. Девочки расхохотались. «Как это оказалось просто!» — воскликнула Вега. Пегги улыбнулась. «Френ когда-то вела шоу «Расплавь мои крылья и зови меня Кэрол». Вся суть была в том, что ей расплавляли крылья и называли ее Кэрол. Так вот, она согласилась стать ведущей только потому, что ей разрешили покрасить волосы во все цвета радуги». «Ну ладно, что мне делать-то надо?» — спросила Вега. Пегги взмахнула рукой, и из угла неуклюжим галопом поскакала небольшая книжечка. Но до ведьмочек она так и не добралась. Плюхнулась на пол посреди комнаты. Пегги вскочила, подняла ее и подула на свои пальцы. «Никак у меня не получается отправлять предметы по воздуху одним щелчком». Тут в комнату влетела Фелисити Бет. Щелкнула пальцами, книжечка вырвалась из рук Пегги и плавно опустилась в руки Веги. Пегги подмигнула Фелисити. «Опять выпендриваешься!» Вега посмотрела на книжку. На обложке была изображена старая ведьма, сидящая в тазу. Называлась книжка «Берта купается». «Хм!» — протянула Вега. «И зачем это мне?» «Открой!» — подсказала Пегги, и Вега послушно раскрыла книжку. Оказалось, что Берта, решившая искупаться, тут вовсе ни при чем. Это был блокнот. Абсолютно пустой блокнот. Только на форзаце корявым почерком Пегги было написано: «Необыкновенное интервью с самыми удивительными ведьмами Водостока. Список тех, с кем надо побеседовать. Первая — мисс Флинт, хозяйка магазинчика «Кривые куклы» в Доках. Вторая — София Слоп, директор фабрики по изготовлению кошачьего корма из заплесневелого джема, тоже в Доках. Третья — капитан Л.Т., капитан парящего парома, Слягден, 4. Мелоди Макплюх, воскресный экскурсовод в музее русалок в Слягдоне. 5. Миссис Клаттербакс, хозяйка кафе Клаттербакс в Гламбурге. 6. Кристи Бранс, координатор костюмерной в Проливуде. 7. Стелла Хлоп, актриса, которая снимается в передаче «Мойка с мурмойкой», Проливуд. 8. Дарси Дрим, главный редактор «Шикарной жабы», «Волшебная вершина». 9. Эгги Хуф, самая богатая ведьма во всем Водостоке, живет на «Волшебной вершине». 10. Идабель Бет, экскурсовод, проводит экскурсии на «Волшебной вершине» на том месте, где приземлилась первая ведьма. 11. Совершенно секретно. Котловые острова, верхняя пещера номер 4. 12. Лили Кренбери, организатор вечеринок в скалах. 13. Гретель Грин, изобретательница из НАВМ, Сереброк. 14. Миссис Брю, креативный директор и модельер, магазин Миссис Брю в Гламбурге. 15. Трилли, хозяйка чайного салона, Лес. 16. Манго Мастойт, директор театра Гламот. 17. Мэвис, хозяйка лавки номер 9, Джем и иногда кошки в Гламбурге. 18. Пегги Пигвигл, королева ведьм, Липовый дом в Гламбурге. «И это твой первый колдуинский дневник», — радостно объявила Пегги. «Вам с Френ нужно будет опросить всех ведьм в списке. Все кандидатуры тщательно выбирал ведьмовский совет. И Патриция из Проливуда их утвердила. Будет весело. В списке есть несколько ведьм, которые мне самой очень нравятся». «А о чем их спрашивать?» «Да о чем угодно». Пегги принялась прыгать по комнате, но тут же споткнулась. «Можете снять их прямо на работе и спросить, какой совет вы бы дали юным ведьмочкам, которые хотят заняться тем же, когда подрастут? Или где вы покупаете шляпы? Или...» «Какой зубной пастой вы пользуетесь?» — подсказала Флафанора. Пегги кивнула. «И это тоже. В общем, спрашивай о чем угодно. Главное, чтобы они рассказали что-нибудь о себе. Ах, да, у Патриции для тебя еще одно задание. Она просит записывать в дневник 5 самых неожиданных фактов о каждой опрошенной ведьме. Они потом используют эти факты в передаче». Вега закрыла дневник и прижала его к груди. «Я уже чувствую, что будет здорово. А сколько у нас времени на все это?» 2 дня, сообщила Пегги. «Через 2 дня начнется колдуин, и надо, чтобы передача уже была готова. Я покажу ее на вечеринке в честь праздника». 2 дня? Вега судорожно сглотнула. «Ну что ж, как-нибудь справимся». «С вами поедет Лиззи Бист», — добавила Пегги. «Будет оператором. У нее это неплохо выходит». «И не забудь назначить меня директором по костюмам», — вмешалась Флафанора. Она щелкнула пальцами, и на голову Веги свалился роскошный альбом с эскизами нарядов и вырезками из «Шикарной жабы». «У меня уже есть несколько отличных идей. Как сделать настоящий колдуинский дневник? Ну какой же колдуин без специального колдуинского дневника? В него можно записывать, как вы собираетесь праздновать и как отпраздновали очередной колдуин, а также ответы твоих подруг-ведьмочек на интересные вопросы. Самый толстый колдуинский дневник принадлежит Мелинде Цинь. Она отпраздновала уже 904 колдуина, а ведь этой девочке всего 9 лет. Тебе понадобится блокнот, обложка от старой ненужной книжки или журнала, ножницы, ручки и карандаши, клей или скотч, кто-то, кто может хотя бы приблизительно нарисовать кошку. Как сделать колдуинский дневник? Первое. Самое главное, что тебе нужно, это толстый блокнот. Его лучше как-то замаскировать, чтобы никто не догадался, что это. Зачем его надо сейчас маскировать, не совсем понятно, но многие до сих пор так делают. Видимо, просто для развлечения. Раньше ведьмы маскировали дневники, потому что Силия Крейфиш, самая злобная королева, которая когда-либо правила Водостоком, запретила вечеринки в честь колдуина, так что ведьмам приходилось праздновать втихаря. Тем, у кого нашли колдуинский дневник, грозили серьезные неприятности. Вложи блокнот в ненужную книжную обложку или просто приклей сверху обложку от журнала. Теперь он надежно спрятан. Второе. Колдуин отмечают вместе с друзьями, так что напиши в дневнике список своих лучших друзей и подруг. Можешь даже вклеить их фотографии. Задай каждому 5 необычных вопросов и запиши ответы. Это и будут 5 самых неожиданных фактов. Совсем как у Веги, когда она опрашивала ведьм по всему водостоку. Третье. Вопросы лучше придумать заранее. Например, такие. Расскажи о самом смешном случае в своей жизни. Если ты изобретешь новую зубную пасту, как ты ее назовешь? Перечисли 3 причины, почему ты считаешь своих друзей лучше всех. Если бы пришлось выбрать только одно единственное заклинание, какое бы ты выбрал или выбрала? У каждой ведьмовской компании есть свой девиз. Например, Мелинда Цинь с друзьями на каждой вечеринке распевает: «Крепкая дружба сильнее заклинаний! Крепкая дружба сильнее заклинаний!» А у вас с друзьями какой девиз? 4. Запиши план своей вечеринки. Можешь взять идеи из этой книжки, а можешь придумать что-то свое. 5. Ведьмы очень любят вырезать из журналов статьи о ведьмах, на которых они хотят быть похожими. Приклей в дневник фото и статьи о своих кумирах. 6. Нарисуй кошечку. Да-да, это очень важно.